Глава 23. Гостиничный блок резиденции Джитау, главный купол центрального поселения, планета Кедрония, 4КВ-67-3, системы Абеллары, 15-я Симпрария 416 года эры восстановления. Вольску снится сон. Он стоит на смотровой площадке второго университетского купола. За прозрачным стеклом родной арпекранский пейзаж. Широкое прибрежное плато покорителей, на котором воздвигнуты купола университета, жилые купола для преподавателей и студентов, энергетическая станция и главная обсерватория планеты. Серое плато, розовое небо, оранжево-лиловые облака, черные плоскости и серебристые выпуклости грандиозных сооружений. И беспокойство. Медленные, шероховатые наплывы страха. Незримое, но отчетливое присутствие бездны. Предела, за которым только темное ничто, темнее угольно-черной туманности Негромакула, темнее темных путей. Он чувствует, что рядом с ним кто-то стоит. Он чувствует присутствие и дыхание, тонкие ритмы живого тела. Он оборачивается и видит глаза Тамы Шайнер, огромные и глубокие, как предел бытия. Видит лицо Таммы, овал темно-красной бронзы с алой раковиной губ, раковиной зовущей и обещающей, видит прямой нос древней охотницы и его нежные крылья, приподнятые дыханием. «Кто ты?» — спрашивает он Таму. «Стоящая на краю». «Зачем ты там стоишь?» «Я могу заглянуть за край». «И я могу?» «Можешь, но тебя увидит то, что живет за краем». «А тебя не увидят?» «Нет». «Ты невидима?» «Я та, что поставлена у края. Ты повторяешься». «Я делаю много странного. Я странная». «У тебя странная кожа. Я никогда не видел такой кожи с красным оттенком. Тебя беспокоит цвет моей кожи?» «Да». «Ты боишься?» «Нет». Тама отступает. Пританцовывая, идет по темным плитам смотровой площадки. На ней снежно-белая туника, и от этого ее кожа кажется еще темнее. Смесь корицы, кофе и киновари. У нее длинные ноги и сильные плечи. Линия подбородка точна и безупречна, как лезвие боевого клинка. Кожа на этой линии светлеет и вновь наливается теплой тьмою там, где начинается шея. В эту теплую тьму можно окунуться, как в предельные воды вечного наслаждения. В этой теплой тьме скрываются радости молодых игр, во время которых вечно юная богиня дарит любовь и свое совершенство смертному. Тама застывает в полуобороте, переносит тяжесть тела на левую ногу и поворачивает к Вольску лицо. Ее тело под туникой выгибается винтом, острый профиль разрезает серо-розовую панораму, а губы открываются в полуулыбке, обнажая ровную сверкающую линию зубов, ровную как лимес на границе темных путей, сверкающую как россыпь юных ультрабелых звезд, только что покинувших пыльную скорлупу колыбельной туманности. И губы, которые есть врата и совершенство, произносят слова «они меня не видят». Вольск открывает глаза, кто они, почему не видят. В отличие от них, он и наяву видит Таму. Она стоит в дверях его комнаты и улыбается все так же неотразимо. На ней нет туники. Ничего нет, кроме серебристого пояска на бедрах. «Я разбудила тебя, извини». «Нет, то есть все в порядке». «Удивлен?» «Да». «Ты ведь с Арпекрана?» «Да». «У тебя есть жена?» «Есть». «Она красивая?» «Да». «Сколько ей лет?» 17. «Такая молодая. Наши традиции...» «Она не обидится», — утвердительно говорит Тама и одним прыжком оседлывает археолога. Ее тело горячее и упругое, а движения быстрые.